и все же это причиняло ей боль. Если бы я чуть меньше занималась виноградниками, у меня были бы другие дети. А если бы я была лучшей матерью, моя дочь не сделала бы такой выбор. Чему быть, того не миновать. Так думаете вы, практичные шотландцы, а мы, итальянцы, больше верим в удачу и возмездие. Тереза, то, что случилось, это не возмездие. Это либо трагическое стечение обстоятельств, либо преступление. Ты не отвечаешь ни за то, ни за другое. Я приняла на себя ответственность в тот день, когда возглавила дело Джамбелли. Она обвела глазами ряды растений, сулившие богатый урожай. Разве не я отвечаю за то, что свела Софию и Тая? Я думала о компании и не представляла, чем это может обернуться для них. «Тереза!» — Элли повернул ее лицом к себе. «Да, ты заставила их работать вместе. Но разве ты толкнула двух здоровых молодых людей на пол кабинета?» Она вздохнула. «Нет, но это доказывает, что я не приняла в расчет их молодость и инстинкты. Мы передаем им семейное наследие. Я ждала, что они будут соперничать друг с другом, и ты тоже. Однако секс может сделать людей врагами. Этого я никак не ожидала. О, Боже, я чувствую себя старухой!» «Тереза!» Элли прижался губами к ее лбу. «Мы действительно старики!» Он сказал это в шутку, и Тереза послушно улыбнулась. «Ну да, мы с тобой не стали врагами. Будем надеяться, что наш опыт их чему-нибудь научит. Я люблю тебя, Тереза». «Знаю, Элли, но я вышла за тебя не ради любви. Знаю, моя дорогая». «Ради дела», — сказала она, отодвинувшись, — «это было слияние, мудрый деловой шаг. Я уважала тебя, мне нравилось быть с тобой, но вместо наказания за расчетливость меня ждала награда. Я очень люблю тебя и надеюсь, что это ты знаешь тоже». «Да, мы вынесем это, Тереза. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты был рядом, но хочу, очень хочу. И думаю, что это намного важнее». Элли взял протянутую ею руку. «Пойдем вниз, скоро приедет Джеймс». Джеймс пробежал глазами подготовленный Софией пресс-релиз и кивнул. «Очень хорошо», — он снял очки. «Четко, сдержанно и в то же время с чувством. Я не стал бы менять здесь ни слова, у меня, как у адвоката, замечаний нет. Тогда я поднимусь наверх, доведу текст до ума, объявлю общий сбор и распространю его». «Возьми с собой Линка», — подмигнул Джеймс. «Он замечательная прислуга за все». Мур дождался ухода Софии и Линка, а потом сказал: «Тереза, Элли, я проконсультируюсь с вашими адвокатами в Италию. С юридической точки зрения вы взялись за дело правильно, быстро и решительно. Это должно предупредить любые возможные претензии со стороны официальных властей. Я постараюсь узнать от полиции как можно больше. До тех пор, пока не будет доказано, что яд попал в вино до того, как его открыли, вам следует бояться только за авторитет компании. Если же Джамбелли обвинят в халатности, придется заняться этим всерьез». «Джеймс, речь идет не о халатности. Если вино было отравлено до того, как его открыли, это не халатность, а преднамеренное убийство». «В настоящий момент это всего лишь гипотеза. Судя по вопросам, которые полиция задавала вам и тебе, Тайлер, они тоже гадают на кофейной гуще. Они не знают, когда в вино добавили дигиталис. С точки зрения закона это очень на пользу Джамбелли». «Но женщина умерла», — буркнул Тайлер. Это уже трудности полиции».